Глава 18. Сделай то, что должна. На протяжении недели Клэр избегала общества Франсуа. Ее злило то, как он поступил с ней, вопреки своим обещаниям. Она заводила новое знакомство с придворной знатью, которая только делала вид, что рада гости императора. Прогуливалась по парку в компании маркиза де Каленкура и втайне от других виделась Сэм, когда он был свободен от своей службы. Клэр сговорилась с Жюли, и та, в свою очередь, устраивала так, что Франсуа приходил к покоям Клэр лишь тогда, когда ее в них не было. В пятницу Франсуа и Клэр были приглашены герцогом Дюроком на конную прогулку. Вечером перед этим событием Франсуа все-таки нашел способ встретиться со своей молодой невестой. Возвращаясь после встречи с маркизом де Каленкуром, она подходила к лестнице, когда почувствовала чью-то руку на своем плече. «Клэр, постой!» Обернувшись, она увидела перед собой Франсуа. «Нам не о чем разговаривать, господин де Миро. На публике я все так же ваша невеста, но вне общества императора Бонапарта ваш вид мне отвратителен». Холодно ответила Клэр и поспешила дальше в сторону своей комнаты. «Клэр, прошу, прости меня! Дай все объяснить!» «Да, я спал с мадам Бинош, но я искренне не понимаю, почему тебя это так разозлило. Ведь ты сама говорила, что не испытываешь ко мне ничего». «Меня разозлил не тот факт, что вы спали с ней, сударь. На это мне действительно наплевать. Но вы бросили меня. Бросили!» Хотя давали мне клятву так не делать. И если бы не один человек, меня бы изнасиловали в тот вечер. О чем ты? Кто? Франсуа даже не подозревал, что пережила Клэр в свой праздник. Он не переставал идти за ней, пытаясь добиться правды. «Я пошла в кабинет господина Миниваля, все как вы и говорили», шепотом заговорила она, не лишая слова ядовитой злости. «Но вместо бумаг, которые вы поручили мне найти, я обнаружила Александра Ивановича Чернышова. Признайтесь, вам было известно о том, что мы не единственные агенты?» «Вам это также было известно, мадемуазель?» Франсуа сделал невинный взгляд, но с его черными, словно сама смерть, глазами это едва ли ему удавалось. «Допустим. Но своим появлением я рисковала его подставить, потому как весь вечер вокруг меня крутился Дюрок. Он проследил за мной и оказался в том же кабинете. Чтобы спасти Чернышова, я была вынуждена дать ему то, чего он добивался. Мне ничего не оставалось. Мне жаль, я не... Так он...» К моему счастью, человек в маске, который находится на службе у императора, оказался рядом. Он знал, что в мой бокал что-то подсыпали, что-то, что лишило бы меня чувств. Он проследил за этим мерзавцем и в нужный момент защитил мою честь. Снова он. Что ж, мне стоит лично поблагодарить его за это. Франсуа скинул с себя маску добродетели и сказал о благодарности так, что после его слов Клэр ощутила во рту неприятную горечь. «Завтра мы едем на прогулку с этим гнусным человеком. Месье Дюрок прослыл человеком чести и благородства. Возможно, он тоже был пьян в тот вечер и не совсем понимал, что делает». «Вы защищаете его?» Выпученные в гневе голубые глаза пытались прожечь Франсуа дыру. Клэр нервно вытянулась и напрягла каждый мускул на своем лице, не в силах поверить тому, что говорит ее жених. «Нет. О, мне искренне жаль, Клэр. Я подвел тебя. Есть вести от императора Александра? Как долго нам нужно еще здесь оставаться? Мы еще слишком мало узнали. Я тесно общаюсь с императором Бонапартом и его людьми, разведываю намерения и действия Франции по отношению к России. Пока мы не можем уезжать. Но после празднования окончания года, думаю, это наступит скоро». Клэр обреченно вздохнула и отвернула лицо к лестнице, по которой должна была подняться. «Кольцо! Вы показали его императору?» «Как вы и просили», — сказала она безрадостно, но бодро. «Я была убедительна, и император дал мне время еще владеть им». Какой была его реакция? Глаза Франсуа впервые за долгое время горели от любопытства. Он был крайне рад и потрясен в один миг. «Превосходно! Это нам на руку! После бала расстаньте с ним, Клэр!» Клэр и Франсуа приближались к усадьбе господина Дюрока. Строение по своему виду напоминало дворец. Фасады были выложены светло-бежевым камнем, а по краям возвышались белые колонны, похожие на те, что украшали античные храмы. Стало заметно, что это место обустраивает женщина, поскольку вокруг можно было увидеть множество клумб, временно спящих под снежным одеялом. «А вот и поместье герцога», — вздохнув, проговорил Франсуа, поглядывая на Клэр. «Я надеюсь, что все наши разногласия в прошлом? Сомневаюсь, что я смогу когда-либо еще доверить вам свою безопасность, но по части обиды я не держу на тебя зла, Франсуа». Они оба взглянули друг на друга, словно старые хорошие знакомые, и в полном молчании продолжили путь. Ради общей цели им стоило забыть про свою гордость, распри, и как можно скорее закончить то, что начали. Они миновали небольшие металлические ворота с богатым кованым узором, выгравированным гербом с всадником башни и звездами, и, оставив лошадей, направились к дому. Мужчина средних лет открыл им дверь и проводил в залу, уведомив о том, что его хозяин скоро их примет. Только он успел договорить, как в комнату вошла милая и приятная на вид девушка, румяная, с пышными формами, не выделяющаяся красотой. Она маленькими темными глазками с волнением рассматривала их, словно прежде не видела людей вовсе. Ее белокурые волосы мелкими воздушными завитушками выбивались из-под красного платка, обмотанного спиралью вокруг головы. «Добрый день, месье! Мадмуазель, мое имя Атенаис, я кузина Жерара», сказала девушка, обратившись к ним по очереди. «Безумно рада знакомству с вами, Атенаис. Франсуа де Миро к вашим услугам, а это моя невеста Клэр». «Приятно познакомиться, мадмуазель», сказала Клэр и потянулась к женщине для приветственного поцелуя. «Прошу». «Кузен вскоре спустится к нам». Атенаис любезно указала рукой на синюю кушетку, чтобы гости смогли присесть. Они прождали чуть меньше 30 минут, непринужденно беседуя с Атенаис. Клэр сделала ей пару комплиментов относительно ее дневного туалета, а Франсуа аккуратно выяснял про их взаимоотношения с братом. С легкой тревожностью в голосе Атенаис рассказала, как после последнего приема в Тюильри Жерар приехал в особняк с разбитой бровью и губой. Клэр едва смогла скрыть ехидную улыбку на своем лице в момент, когда Франсуа изображал удивление и неосведомленность о данном событии. «О, господин де Миро, мадемуазель Клэр, искренне прошу меня простить за небольшую задержку. Рад нашей скорой встрече». Дюрок стоял в проходе и искоса смотрел на Клэр. На его лице были видны еще до конца не сошедшие синяки и ссадины. «Вижу, вы уже познакомились с моей кузиной». «Она чудо», — смело заявила Клэр, сделав шаг вперед. Клэр упивалась страхом в его глазах. Ее забавляло, как ни в чем не бывало, смотреть ему прямо в лицо, рассматривать темно-желтые следы в области глаз и не отводить взор в сторону, наблюдая скованность и неловкость в его поведении. Клэр вспомнила о том, кто оставил эти красивые следы на лице Жерара, и украдкой улыбнулась своим мыслям. «Я готов отправиться на прогулку. Осталось только дождаться моих соседей, которые буквально вчера изъявили желание присоединиться к нам. Надеюсь, вы не против небольшой компании? Отнюдь. Мы с мадмуазель будем крайне рады. Прекрасно. Позвольте узнать имена ваших соседей. Франсуа важно завел руки за спину и показательно выпрямился. Граф Луи де Сигюр и его сын Филипп. Для Клэр эта фамилия не значила ничего, в то время как Франсуа с почти ребячим ликованием поблагодарил Жерара за такую полезную встречу. Гости не заставили себя долго ждать. Менее чем через час перед окнами раздался легкий топот и ржание лошадей. Все трое надели верхнюю одежду и, попрощавшись с Атанаис, которая не жаловала прогулки верхом, вышли во двор. «Любезный друг!» — тепло поприветствовал Дюрок седого мужчину в возрасте. «Дорогой Жерар, погода благоволит сегодняшней прогулке. Чрезмерно признателен вам за то, что вытащили меня и Филиппа из дома. Не могу не согласиться с вами. Воистину чудесная погода. У меня гости, граф. Я рассказывал вам в письме». «Да-да, припоминаю. Позвольте представиться. Месье, мадмуазель, Луи де Сигюр, мой сын Филипп», — указал он на молодого человека, что сидел верхом на коне в паре метров от него. «Благодарю судьбу за встречу с вами, граф. Наслышан о вас и вашем сыне». Клэр на секунду показалось, что Франсуа вот-вот бросится старому графу на шею. Жалкое зрелище. Он никогда не заводил знакомств просто так. Но какая выгода ему была от десигюров? «Франсуа де Миро, а это моя невеста Клэр. Рада знакомству», — нежно и сладостно произнесла Клэр, улыбнувшись и одарив вниманием сперва отца, а после его сына. «Чтоб не провалиться, мадмуазель, ваш голос и улыбка еще прекраснее, чем ваше лицо», — сказал граф, радушно посмеиваясь. Старый граф, хоть и был неповоротливым и массивным на худой кобыле, тем не менее сохранял бодрость духа и живую радость, которую даже в моменты его молчания пленяла рядом идущих собеседников. Его голос лился так мелодично и неспешно, оставляя терпкий насыщенный вкус от разговора. Несмотря на возраст, Луи де Сигюр выглядел статным. Широкие плечи скрывались под меховой накидкой, которая придавала им еще больше объема, нежели было на самом деле. Волосы на его голове были прикрыты белым, как снег, париком, напудренным, но хорошо уложенным. Виднелся лишь высокий лоб. Брови, несмотря на его почтенный возраст, были черны, как сажа. Подле него все это время находился его сын. В отличие от отца, в седле он смотрелся величественно. Казалось, что в нем он проводит большую часть своей жизни, потому как движения коня были полностью ему подконтрольны. Он резво соскочил с лошади и, взяв похолодевшую на морозе руку Клэр, оставил на ней теплый поцелуй. «Безмерно счастлив быть знаком с вами, мадемуазель. Филипп де Сигюр, бригадный генерал армии Его Величества. Клэр Равнин. Безмерно рада знакомству, граф». Его глаза бесконечно сияли, излучая нечто доброе и бескорыстное. То, что Клэр не видела ни у кого из жителей Тюильри. С лица не сходила приятная улыбка, а шелковистые каштановые волосы слегка обрамляли лоб мягкими кудрями. Клэр не могла отвести от него глаз. Молодость определенно шла ему. Но Клэр могла поклясться, что когда он достигнет того же возраста, что и его отец, он будет еще более привлекательным. Лошади медленно шли в разнобой по промерзлой извилистой дороге через седой лес. Голые чернильные ветки едва припорошило снегом, который постепенно таял под лучами дневного солнца. Граф Сигюр и Дюрок ехали впереди всех, сообщая друг другу последние новости. Франсуа старался не отдаляться от них. Вел коня на близком расстоянии, чтобы слышать каждую мелочь. Тем временем Клэр и Филипп держались вместе, замыкая эту небольшую кавалькаду. Она ощущала его энергию, которая с каждым сказанным им словом передавалась ей. Филипп неистово любил жизнь. Он был легок, гармоничен, искренен и приятен. На его лице не было и намека на высокомерие или самолюбование. Его речь была плавной, благородной, ясной. Клэр большую часть времени молчала, боясь показаться глупой в сравнении с ним. Она лишь кокетливо улыбалась, слушая каждое его слово, будто заворожённое. Это было бесконечное восхищение человеком в самом лучшем его проявлении. «Вы прежде бывали на приемах у Его Величества, мадемуазель?» Ненавязчиво поинтересовался Филипп, одной рукой придерживая своего коня за поводье. «Лишь раз. На этой неделе император сделал мне настоящий подарок. Мы праздновали мой день рождения, и прием тоже был посвящен ему. Именно там мы с Франсуа познакомились с господином Дюроком. Как жаль, что я не был приглашен Его Величеством на этот праздник. Отчего же? Я бы имел возможность пригласить вас на танец. Знаете, я очень люблю танцевать». Клэр с трудом сдерживала свое умиление молодым графом. На сей раз ей пришлось до боли прикусить губу, чтобы не дать чувствам вырваться наружу. Каждый год, в честь празднования Дня Святого Сильвестра, император организует торжественный прием. В этом году он задумал пышный бал-маскарад. По крайней мере, в приглашении было указано подобрать карнавальный костюм с маской, прикрывающей часть лица. «Надо же! Не могу с уверенностью сказать, что я приглашена, так как слышу об этом событии впервые». Филипп хитро взглянул, всем своим видом показывая, что Клэр не стоит сомневаться на этот счет. «Что же ваш жених?» Клэр вопросительно взглянула на Филиппа и перевела глаза на спину Франсуа. «Неужели общество моего отца и господина Дюрока интересно ему куда больше, чем ваше?» «Вероятно», — с грустью согласилась она. «Я давно привыкла к такому положению, граф. Но у вас нет перед ним обязательств. Разве ваша помолвка так необходима? Поверьте, у меня совершенно нет другого выхода. Вы явно что-то утаиваете от меня, прекрасная Клэр». «С чего вы это решили?» — тихо рассмеявшись, спросила она. «С того, что с вашей красотой, вашим умом найти благодетеля и защитника не так уж сложно. Тяжелее найти мужа, ведь я из бедной семьи, без родителей и приданого». «Наверное, вы правы. Статус и положение в обществе — это то, чего мы порой не можем получить даже за большое состояние. Но своими поступками и делами это становится возможным, особенно в наши дни. Не будем о грустном, граф. Лучше расскажите о ваших увлечениях. Что вас интересует?» «Я военный человек, мадемуазель. Признаюсь, однажды мне довелось побывать в русском плену». Клэр приподняла брови и изобразила потрясение, прикрыв рот рукой. «Шутите?» «Отнюдь. Я не стал бы так шутить. 1807 год. В ходе польской кампании я был взят в плен русскими. Эти русские — восхитительный и никому непонятный народ. Порой мне думается, что даже они не всегда могут себя понять. Вы встречались с русскими, Клэр?» «Я имею русские корни, дорогой граф». «Тогда это многое объясняет», — сказал Филипп сам себе. «Мы называем их дикарями, варварами, за то, что на каждом углу их городов расположены храмы и церкви. Император считает, что цивилизованный человек должен надеяться исключительно на себя, а не на высшие силы. Я же предполагаю, что через молитвы и смирение они проявляют любовь ко всему живому на этой земле. Итак, 1807. Вдруг смущенно продолжил он, когда понял, что отклонился от своего рассказа. Я был взят в плен, но на мою радость в русской армии не просто знают, что такое честь, но еще и безукоризненно соблюдают установленные нормы обращения с военнопленными, что, к моему сожалению, я редко видел со стороны нашей армии. Мне были предоставлены все благоприятные условия, которые только можно пожелать, находясь в плену. Я был одарен вниманием и заботой. А уже при заключении Тильзитского мира меня освободили. Невероятно! И что же? Полагаете, что сегодняшнее положение дел между Францией и Россией неправильно? И, по моему мнению, глупо. Два великих и сильных народа не должны вести захватническое движение против друг друга, затягивая в пучину жестокости, крови и страданий соседние государства. Если война и случится, то ее последствия будут причинять боль еще долгое время. Война — это чума. Разгорается в одном месте, а заражает даже тех, кто находится за тысячи километров, непосредственно ее не касаясь. «Могу ли я присоединиться к вашей беседе?» — спросил Франсуа, поравнявшись с ними. «Разумеется», — тяжело и неохотно кивнул Филипп. «Мы с вашим отцом как раз обсуждали ваши увлечения». «А о каких своих увлечениях вы еще не успели мне поведать, граф?» Не обращая внимания на Франсуа, Клэр приблизилась к Филиппу. «Однажды я гордо заявлю о том, что я писатель. Сейчас же, как и мой отец, я большое внимание уделяю изучению истории и ее описанию. Вдобавок, часть моих увлечений занимает поэзия. Вы пишете стихи? Только когда меня посещает муза, мадемуазель». Солнце скрылось за набежавшими серыми тучами. Вскоре похолодало, а воздух с каждым дуновением ветра все сильнее пробирал до костей. Всадники приняли решение возвращаться. Все пятеро проследовали к дому Дюрока. «Предлагаю выпить хорошего вина из моих погребов», — сказал хозяин дома. «Благодарим за приглашение, но нам необходимо возвращаться в Тюильри». «Вы остановились в резиденции императора?» — спросил Филипп, провожая Клэр взглядом. «Именно так. Мы гости Его Величества». «Что ж, спасибо за прогулку. Она была великолепной. Надеюсь, что в скором времени мы сможем вновь наслаждаться вашим обществом. Любезный Дюрок, любезный граф». Франсуа со всем почтением благодарил присутствующих за чудесный день. «Полагаю, что мы увидимся 31 декабря на праздновании Дня Святого Сильвестра». «Был рад знакомству», — сказал старый граф, поцеловав руку Клэр. «Надеюсь, мой сын не сильно наскучил вам, мадемуазель». «Напротив». Она безобидно стрельнула глазами и в ответ увидела дружескую улыбку. Клэр опиралась на руку Франсуа, когда поднималась по главной лестнице Тюильри. Она была совершенно без сил. Ее спина болела от долгой верховой езды, ноги в области бедер ныли, мышцы сдавливало, а суставы выкручивались каждый раз, когда она сгибала ноги. Никогда не думала, что прогулка верхом может так сильно утомлять. «Я без сил. Мы почти пришли. Я помогу тебе прилечь. Не забывайтесь, мне от вас ничего не нужно», — прошипела Клэр, оглядываясь по сторонам коридора. «Мы снова перешли на «вы»? Это смешно и абсурдно. Я принес свои извинения за ту ночь. Сейчас...» Франсуа остановил Клэр посередине лестницы, пройдя половину пути, и взял за плечи. «Сейчас мы как никогда нужны друг другу. Ты же сама это понимаешь, верно? Одна ты просто не выживешь здесь. Никто, кроме меня, не сможет помочь тебе. А весь твой флирт с тем тайным помощником Наполеона не больше, чем фарс. Фарс? Зачем вы соблазнили ту престарелую женщину, Франсуа, мадам Бинош? Вряд ли для того, чтобы выведать особо важную информацию для нашего государства. Не вам судить меня. Вы не задумывались, что этот человек все время находится рядом с императором, и тот факт, что он проникся чувствами ко мне, может помочь нам обоим? Я бы не проводила время ни с ним, ни с кем-то еще, если бы вы были в нужный момент рядом. Они молча разошлись, оставаясь каждый при своем. Клэр, скрипя зубами от боли в ногах, наконец оказалась в своих апартаментах. Она вызвала Жюли и попросила приготовить ванну, в надежде, что горячая вода смягчит мышцы и боль отступит. Так и случилось. Ей действительно стало немного легче. Прошмыгнув с влажными волосами обратно к себе, Клэр завалилась на кровать и с облегчением выдохнула. Наступил период, когда Клэр стала наслаждаться одиночеством. Теперь оно значило никакой опасности и покой. Она с тоской в груди вспоминала свою прежнюю жизнь. То, как сутками напролет могла не поднимать головы от телефона в руках, беззаботно сидеть с подругой в кофейне. Она вспомнила бессмысленные развлечения, приторное кино, игры в боулинг, посиделки с одноклассниками за кальяном и картами. Ее удивила та повседневная бессмысленность, которая не оставляла после себя ничего, за пеленой которой проносились дни, недели и года. Все пустое, ничего не значащее. Все высокое, что есть в человеке, меркло каждый раз, когда в голове она возрождала прежнюю себя. Только лишившись этих мимолетных ценностей 21 века, Клэр смогла разглядеть их мнимость и неважность. Все происходящее вокруг пугало ее, но, несмотря на это, она как никогда ощущала себя живой. В комнате стало холоднее обычного. На столе догорала свеча. Клэр переоделась и принялась готовиться ко сну. В дверь постучали. Едва слышно, словно не хотели потревожить. Она подскочила и, накинув на себя шаль, направилась ко входу. «Вы?» Растерявшись, обронила она, придерживая руками шаль на груди. «Здравствуй», — ответил Эм, стоя в коридоре. «Вы все время появляетесь у моей спальни так поздно ночью, словно призрак», — предположил он, улыбаясь глазами. «Скорее поклонник», — играючи ответила она. «Чем вызван ваш визит? Прошу, только не говорите, что его императорское величество...» «Нет, мой визит никак не связан с желанием императора вас видеть». «Тогда что?» Эм жестом попросил разрешения войти, на что Клэр практически сразу ответила согласием. «Я могу показаться бестактным, поэтому заранее прошу простить мне мою прямоту». Клэр молчала, слушала и с нетерпением ждала того, что он скажет дальше. «Я давно не видел вас». «Чуть больше суток», — с усмешкой от волнения подметила Клэр, отойдя к окну так, чтобы колышущийся огонек освещал ее. «Сегодня мы выезжали на прогулку с Жераром Дюроком», — сквозь зубы перебил он. «Мне известно. Не потому ли вы пришли, чтобы разузнать, как я перенесла этот визит?» «Именно. Вы сильно избили его», — с радостной жестокостью в голосе сказала она, изображая иронию. «Следы от ваших рук до сих пор видны на его лице. Будь он не ближайшим другом императора, то синяками бы не отделался, гнил бы в могиле». Голос выдавал злость. «Почему?» Клэр сделала шаг к нему, наклонила голову вправо, чтобы заглянуть в глаза, что скрывались в темноте. «Мне невыносима мысль о том, что вы рискуете своим положением из-за меня. А ваш гнев?» «Это мое дело, мадемуазель. Вашей вины в том нет. Ведь каждый волен выбирать чувства. Вы не представляете, как я благодарна вам до сих пор. Если бы вас там не оказалось... Мы уже говорили об этом. Нет нужды повторять. Эм произнес это так, что внутри Клэр что-то дрогнуло. Ее сердце колотилось, как бешеное. Она боялась, чувствуя, будто камень в животе становится тяжелее и тянет ее вниз. «Эм!» «Да?» В его голосе, прежде уверенным и плавным, появилась хрипотца, от которой он все пытался избавиться, но не мог. Дыхание сделалось редким. Он стоял перед ней, такой живой и настоящий, такой сильный и неприступный, такой таинственный. «Я не знаю, что делать, но больше терпеть я не в силах. Пусть мы с вами мало знакомы, и, вероятнее всего, вы отвергнете мои чувства, но я не способна больше их скрывать». Клэр с трудом глотала скопившуюся слюну, давясь ею от волнения. «Вы знаете, у меня ощущение, словно в этом ужасном месте у меня нет никого ближе вас». Она подошла к нему вплотную. Тихо прикоснулась руками к его груди. Он не шевелился. Стоял твердо и гордо, словно крепость. «Клэр, прошу, не совершайте ошибку, о которой будете позже жалеть». Слова звучали неуверенно. «У вас есть жених?» «Клэр». Наконец он произнес ее имя. «К чему лукавить? Вы прекрасно знаете о наших с ним отношениях. К тому же, я никто и ничего с собой не представляю. Даже если я совершу ошибку, то с легкостью признаю ее. Только представьте, чтобы императоры признавали свои ошибки. Не делайте меня еще более несчастной, чем я есть». Клэр потянулась к его маске в надежде снять ее. Но руки остановились, так и не достигнув цели. Эм преградил им дорогу. «Я разделяю ваши чувства». Клэр не поверила своим ушам. Она не ошиблась. Она действительно была небезразлична ему. Ей едва удалось держать слезы, подступающие к глазам. «Практически сразу с вашим появлением в Тюильри я понял, что вы станете моей погибелью. Один ваш взгляд пробудил во мне то, что я считал навек утраченным. Слова здесь бессмысленны, ведь я не в силах объяснить то, что творится в моей грешной душе при виде вас. Не в силах рассказать, о чем думаю. Если вы боитесь, что я изменю свое мнение о вас, увидев ваше изувеченное лицо, вы не можете его видеть ради вашей безопасности, а не из-за того, что подумаете обо мне. Я человек императора. Никто, кроме него, не может видеть моего лица. Что же нам делать?» Эм осторожно наклонился. Казалось, что он боится коснуться ее. Ладони застыли на талии и прижали тело к груди. «Я задыхаюсь от желания поцеловать вас». Клэр не могла вымолвить ни слова в ответ. Его голос, его дыхание пьянили куда сильнее любого императорского вина. Ей было страшно. По рукам пробежала дрожь. Тяжело было дышать, тяжело смотреть ему в глаза. «Если мы сейчас...» «Понимаете ли вы, что обратного пути не будет?» Перебил он сам себя и затих, вслушиваясь в ее ответ. «Понимаю, более чем. Закройте глаза». Эм встретил вопросительный взгляд, после чего поспешил объяснить. «Вы не можете меня видеть, значит, ваши глаза должны быть все время закрыты». Клэр послушно сомкнула веки и почувствовала, как вокруг ее головы обвелась плотная ткань. Эм снял свою маску и завязал ею ее глаза. «Это единственный выход?» «Да», — настоял он. Двое продолжили стоять напротив окна, набираясь смелости прикоснуться друг к другу. Теперь его лицо было свободным. Она ощутила тепло рядом со своими губами, и, приоткрыв рот, замерла в ожидании. Эм играл с ней. Изучая касаниями, он словно сам набирался сил, преодолевая личную преграду. Наконец их губы встретились в тающем, до боли колющем поцелуе, который с каждой секундой становился все глубже и чувственнее. Свободная рука обвела ее стан и уверенно опустилась вниз. Клэр не могла видеть, но все остальные чувства усилились. Тело покрывалось мурашками в том месте, где им касался его. Захлебываясь в собственных стонах, она не могла остановиться. Ночное платье одним движением оказалось на полу. Клэр накрыла обнаженное жаркое тело. Она скользнула руками по мускулистой спине и, ухватившись за плечи, стала вдыхать запах его кожи. Поцелуи перешли на грудь, спускаясь все ниже. Крепкие руки сжали бедра, отчего Клэр издала непроизвольный крик. «Я сделал больно?» «Все в порядке. Я полдня провела сегодня в седле, и поэтому...» «Я пытаюсь быть нежным. Ничего не могу поделать с этим. Но я не хочу причинять боль. Я люблю тебя», — произнесла Клэр на выдохе, касаясь руками лица, на котором не было ни единого волоска. «Я люблю тебя». Два ногих тела таяли на светлой простыне под сводом покачивающегося балдахина. Нежные и тихие голоса сплетались в один, и нельзя было разобрать сразу, где чей. Клэр лежала на груди М, поглаживая пальцами его руку. «Я не раз касалась твоего лица. Оно гладкое и нежное. Нет даже лишнего волоска. Твое лицо не обезображено. Хоть я и не вижу его, думаю, оно бы мне понравилось. На моем лице действительно шрамы». Эм взял ее руку и поднес к тому месту, где чуть позже Клэр нащупала огрубевшую кожу. «Убедилась?» «Угу», — насупившись, сказала она себе под нос. Эм взял кулон, подаренный Клэр Мишелем, и долго вертел его в руке. Перебирал, рассматривал, как какую-то диковинку. «Что это?» Клэр лишь могла догадаться, о чем только что спросила ее Эм. «Ты про кулон? Ты ранее упоминала, что он подарен человеком, которого нет в живых?» «Да, к сожалению. Эту прекрасную шею должны украшать жемчуг, изумруды да бриллианты». В памяти Клэр всплыл ее разговор с Мишелем, что она должна была носить фамильный символ дома Равниных, пока любит его. «Этот подарок мне очень дорог. Весьма странный подарок. Лучше сними его».